Павел Владимирович Засадимский пошли на охоту. Они спускались с лестницы с блестящими жестяными ружьями за спиной. В сумочках, перекинутых через плечо, находились у них заряды, то есть лежало по горсти сухого гороху. Брюки поохотничьи были заправлены в сапоги. На лестнице повстречался с ними дворник Семен, тащивший вязанку дров. — Куда, господа, собрались? — спросил их Семен. — На охоту, — ответил Митя, старший из братьев. — Ну вот и в добрый час, — проговорил дворник, кряхтя, изгибаясь под тяжестью своей ноши. Скоро охотники очутились во дворе. Двор был небольшой, окруженный высокими каменными стенами. Три стены выходили на двор с окнами, четвертая была глухая. Эти высокие стены не давали солнышку заглядывать во двор и делали его похожим на каменный колодец без воды. Был теплый весенний день. Снег таял, и по двору текли мутные ручьи. Над грязным сумрачным двором был виден клочок голубого сияющего неба, и там высоко по железным крышам, по черным трубам скользил золотой солнечный луч. Когда наши охотники вышли из-под свода ворот, вся улица была залита ярким светом полуденного солнца. В то время неподалеку от ворот у лавочки на солнечном припеке лежала небольшая черная взъерошенная собачонка. Она лежала, прижавшись к стенке, и почему-то дрожала. — Ну, вот и начнем. Давай выстрелим в нее, — сказал Митя, указывая на собачонку и проворно снимая с себя заряженное ружье. — Ой, нет! — остановил его Вася. — Оставь ее. Посмотри, какая она жалкая. Она, видно, больна. Бедная собачонка, как она смотрит на нас. И действительно, при виде грозных охотников собачка подняла голову и, как бы в полудремоте, посмотрела на них своими слезящимися глазами. Вася, вместо того, чтобы стрелять, наклонился к собачонке и стал ласково гладить ее по черной, густой, взъерошенной шерсти. — Бедная собачка! Ах ты, бедная! Мы тебя не тронем, не бойся, — приговаривал он, лаская собачку. — Так в кого же мы будем стрелять? — спросил Митя, слегка надув губы. — Будем птиц стрелять, — успокоил его Вася. И охотники с ружьями в руках пошли по улице, оставив собачонку греться на солнышке. Вскоре охотники поравнялись с невысокой садовой стеной. Деревья в саду стояли еще голые, но грачи уже с шумом кружились над ними, занимаясь устройством и поправкой гнезд. Их несмолкаемый веселый крик разливался по саду. Вот один грач прилетел с прутиком в клюве и сел на березу, где собирался вить себе на лето гнездо. — Вот, в грача можно выстрелить, — сказал Вася, поднимая ружье. Митя также поднял было свое ружье, но тотчас же опять опустил его. — Как же мы в него станем стрелять? — возразил он. — Грач гнездышко вьет. Ведь если мы его убьем, грачиха одна останется в пустом гнездышке, без грача и без грачат, и будет плакать. — Да, и то правда, — подумав, согласился Вася. — Так пойдем дальше, найдем же какую-нибудь дичь. Пошли дальше. Завернули в переулок. Тут по забору прыгали и перелетали стаи воробьев. — Вот настоящая дичь! — вскричал Митя. — Ну что ж, давай стрелять, — согласился Вася. — Только видишь, Митя, какие они веселые, щебечат, трещат. И смотри, как близко подлетают. Они совсем не боятся нас. Нет. Жаль в них стрелять. — Ну вот, — возразил Митя, — все жаль да жаль. Этак мы и никого не убьем. Охотники ведь не жалеют птиц. Как увидят дичь, так сейчас прицелятся и паф, паф. «Пойдем поищем еще», — предложил Вася. Бродили-бродили охотника по переулку, но не попалось им никакой подходящей дичи. Хоть с пустыми руками возвращайся домой, просто срам. Вдруг в переулок завернул какой-то мальчуган и робко пошел вдоль забора, поминутно оглядываясь по сторонам. На нем были рваная рубашка, да короткие панталоны в заплатках, шапка вся в клочьях, ноги босы и грязны. Мальчуган мрачно смотрел на охотников. — Выстрелим в этого! Это должно быть разбойник! — шепотом проговорил Митя, крепко сжимая в руках ружье. — Что ты? Что ты? — остановил его Вася. — С чего ты вздумал, что это разбойник? Да если бы он был и разбойник, то разве можно в человека стрелять? Человека нельзя убивать. Охотники подошли к мальчугану и окружили его. — Ты нищий? — спросил его Вася. — Да, — тихо ответил мальчик, недоверчиво посматривая на охотников. — Милостыню собираешь? — Да, — еще тише промолвил тот, оглядываясь по сторонам. — Чего же ты все озираешься, точно боишься? — спросил его Митя. — Милостыню просить запрещают. — Так вот и смотрю, нет ли кого близко, — прошептал мальчуган. — Отчего ж запрещают? — удивился Вася. — Ведь ты просишь от того, что у тебя ничего нет. — Ничего нет, — как эхо повторил за ним нищий. — Кто ж запрещает? — не отставал Митя. — Начальство, — отвечал мальчуган. — Господа на нищих обижаются. Нехорошо, говорят, когда много нищих по улицам ходит. — А много тебе подают милостыни? — спросил Вася. — Нет, иной раз мало, — промолвил мальчуган, утирая нос рукавом рубахи. — Как же так? Ведь ты просишь ради Христа, да? Неужели же тебе даже ради Христа не подают? — А вон мама говорит, что ради Христа нельзя никому отказывать, что нужно всем давать, у кого что есть. Нищий, прижавшись к забору и переминаясь с ноги на ногу, внимательно слушал, смотря на Васю. — Ты озяб? — спросил его Митя, вскидывая ружье на плечо и, по-видимому, уже отчаявшись найти настоящую дичь. — Нет, только ногам холодно.